красивые повести, уставшие явления сырых видений, делили на ноль свои странные души, прятали в карманах без костей иллюзий, сушили на улицах.